Раздел 11. Даже предшественник отца Барнса, отец Кендрик, не сумел ничего сделать с пасторским домом церкви Святого Матфея. Тот занимал угол одноименной площади. Непримечательное трехэтажное жилое здание, краснокирпичный куб, тыльной стороной выходящий на Харроу-роуд. После войны церковная комиссия в конце концов решила, что содержать огромный викторианский дом хлопотно и накладно, и продала его вместе с участком земли на условии, что двухъярусная квартира на нижнем этаже останется в бессрочном владении церкви, и там будет жить приходский священник. Это была единственная в строении двухэтажная квартира, но во всем остальном она мало чем отличалась от других. Маленькие окна и крохотные непропорциональные комнаты. Поначалу квартиры сдавались тщательно отбираемым арендаторам и делались попытки сохранить скромный уют. Газон по периметру отделял площадь от проезжей части, за двумя розовыми клумбами тщательно ухаживали. На всех балконах имелись подвесные цветочные ящики. Но, как и у большинства подобных зданий, у этого судьба тоже оказалась изменчивой. Первая компания, которой дом был продан, обанкротилась и подверглась ликвидации. Его перекупила вторая, потом третья. Арендная плата росла ко всеобщему неудовольствию, но это все равно не покрывало расходов на содержание плохо спроектированного здания. Между арендаторами и хозяевами вечно возникали конфликты. Порядок сохранялся только в церковной квартире. Два ряда ее беленьких оконных рам выглядели чужеродным знаком респектабельности на фоне облупившихся стен и разваливающихся цветочных ящиков. Первых арендаторов сменили транзитные горожане. Непоседливая молодежь, ненадолго снимавшая комнату на троих, матери-одиночки, живущие на пособие, студенты-иностранцы, мешанина рас, которая, как некий человеческий калейдоскоп, постоянно встряхиваясь, меняла узор, делавшийся все более пестрым. Те из жильцов, что посещали церковь, предпочитали отца Донована из храма святого Антония с его настоящим церковным оркестром, карнавальными процессиями и межрасовым дружелюбием. Ни один из них ни разу не постучал в дверь отца Барнса. Бесстрастными, но приметливыми взглядами они наблюдали, как он, почти крадучись, приходил и уходил. Здесь, на площади святого Матфея, он был таким же анахронизмом, как сама церковь, которую он представлял. Отца Барнса сопроводил домой полицейский в штатском, не тот, который работал непосредственно с командором Делглишем, а другой, более пожилой, коренастый, широкоплечий, ободряюще спокойный. Он говорил с мягким деревенским акцентом, которого священник не мог определить. Чувствовал только, что этот полицейский не из здешних мест. Тот сообщил ему, что служит в участке на Харроу-роуд, но лишь недавно переведен туда. Полицейский подождал, пока отец Барнс отопрет парадную дверь, потом проследовал за ним в квартиру и предложил приготовить чай, специфическое английское средство от несчастий, бед и ударов судьбы. Если неряшливый вид скудно меблированного пасторского жилья и удивил его, он умело это скрыл. Ему доводилось заваривать чай в местах и похуже. После того, как отец Барнс неоднократно заверил своего сопровождающего, что он в полном порядке, и что миссис Макбрайт, которая ведет у него хозяйство, должна прийти в половине одиннадцатого, тот, наконец, согласился оставить его одного, но перед уходом вручил визитку с номером телефона. «Командор Делглиш просил передать, что вы можете звонить по этому номеру, если вам что-нибудь понадобится, или если вас что-то будет тревожить. или если вы вспомните что-либо новое, просто позвоните. Не бойтесь никого обеспокоить. А когда вам станут докучать журналисты, говорите им только самое необходимое. Никаких предположений не стройте. Это все равно бесполезно, правда ведь? Расскажите им лишь то, что было. Дама из вашего прихода вместе с мальчиком нашли тела, и мальчик прибежал за вами. Без крайней нужды лучше никаких имен не называть. Вы увидели, что они мертвы, и позвонили в полицию. Ничего больше говорить не надо. Это все, что вы знаете. Предупреждение, ошеломляющее своей сверхпростотой, разверзло в сознании отца Барнса новую чудовищную бездну. Он совсем забыл о прессе. Как скоро они набегут? Не захотят ли делать снимки? Следует ли созвать чрезвычайное собрание ПЦС? Что скажет епископ? Нужно ли немедленно позвонить архидиакону и передать все в его руки? Да, так будет лучше всего. Архидиакон знает, что делать. Он умеет обращаться с прессой, с епископом, с полицией и с приходским церковным советом. Но отец Барн боялся, что даже при этом его храм все равно окажется в центре шумного внимания. Он всегда постился перед первой мессой, и теперь, впервые за это утро, почувствовав слабость и, как ни странно, даже легкую тошноту, опустился на один из двух кухонных деревянных стульев и беспомощно уставился на визитку с четко отпечатанным семизначным номером. Потом посмотрел вокруг, словно искал, куда бы понадежнее ее спрятать. Наконец, достав из кармана сутаны портмоне, сунул ее туда рядом с банковской и единственной кредитной карточками, после чего обвел взглядом кухню и увидел ее такой, какой она, должно быть, представилась тому симпатичному полицейскому во всей ее убогости. Невымытая тарелка, из которой он вчера вечером ел свой гамбургер с пюре и размороженным зеленым горошком, заляпанная жиром стена над допотопной газовой плитой, вязкая сальная масса, забившая просвет между плитой и посудным шкафом, несвежее с душком полотенце на крючке возле раковины, покосившийся на гвозде прошлогодний календарь, две открытые полки, забитые полупустыми коробками с кукурузными хлопьями, банками с окаменевшим джемом, треснутыми чашками, пакетами с моющими средствами, шаткий стол и два стула со спинками, захватанными множеством грязных рук, покоробившийся и отставший вдоль стен линолеум, сам воздух, насыщенный неуютом, отсутствием заботы, заброшенностью и нечистотой. Остальная квартира выглядела немногим лучше. Миссис Макбрайт не гордилась ею, потому что гордиться было нечем. Она не обращала внимания на ее неопрятный вид, потому что не обращал на него внимания он. Так же, как и он, она, скорее всего, просто перестала замечать, как их жизнь медленно затягивается пеленой грязи.